«Если бы вы были девушкой более уравновешенной, — продолжал Фрэнк, изо всех сил стараясь говорить спокойно, — но вся беда в том, Дора Беатрис, что это может наложить на вас какой-то отпечаток, понимаете? Может получиться что-то вроде коррозии, простите за техническое сравнение, и тогда жизнь действительно окажется искалеченной. Оставить вас в таком положении я не могу». «Ведь вы же когда-то сами писали мне». «Что? Что я вам писала?» Беатрис выпрямилась, словно подброшенная пружиной, и стояла теперь на коленях на краю постели. Фрэнк с красными пятнами на щеках тоже встал. «У вас хватает совести напоминать мне о моих письмах, о моих обещаниях?» «Послушайте», — нахмурился Фрэнк, — «я вовсе не об этом. Я в свое время, я считала вас джентльменом», не слушая его, продолжала Беатрис. «Так что мы ошиблись в равной мере. Да, я обещала выйти за вас замуж. Но ведь я уже вас не люблю. Мне нечем любить, понимаете? У меня здесь пусто. Что же вы от меня хотите, Фрэнк Хартфилд? Для чего я вам? Что я вам могу теперь дать? Скажите же, пор диос, что вам от меня нужно? Если вам нужна моя душа, мое сердце, то они мертвы, их нет, понимаете ли вы это? А если вам нужно только мое тело, пожалуйста. Вы считаете, что я осталась перед вами в долгу? Можете получить по своему счету. Беатрис, можете провести сегодняшнюю ночь у меня?» — выкрикнула она сквозь слезы. «Или взять меня с собой в Бетфорд, и утром у нас не останется никакого долга в отношении друг...» Фрэнк шагнул к постели и коротким движением, без размаха, хлестнул Беатрис по щеке. Она отшатнулась и села, схватившись руками за лицо. Секунду он смотрел на нее, пытаясь что-то выговорить прыгающими губами, потом повернулся и молча вышел. Вернувшись в свой номер, Фрэнк бросился на кровать и долго лежал, не раздеваясь, сняв лишь обувь и ослабив узел галстука. Вечером он позвонил в агентство Сабена и заказал билет, потом вышел поужинать. Потом опять лежал и курил, стряхивая пепел на ковер. Вспомнив, как рассказывал Беатрис об испытаниях нового французского самолета, он обрадовался. В портфеле у него лежал взятый с собой номер «Airplane» со статьей об этих компаут-установках. Статью он начал читать еще в самолете, но бросил. Слишком волновался, думая о предстоящей встрече. Идиот! Необходимость разгона до боевой скорости за минимальное время имеет огромное значение для перехвата. На фигуре 4 показаны типичные кривые изменения коэффициента лобового сопротивления самолета и коэффициента тяги турбореактивного двигателя. Из графика видно, что эти линии идут почти параллельно и сходятся очень медленно. Теоретически возможно достижение максимальной скорости, соответствующей большему числу m, но ускорения при этом будут весьма малы. Если для достижения скорости, соответствующей числу m2, принять дополнительный суммарный вес двигателя и топлива, равным 0,2 взлетного веса самолета, то... Фрэнк швырнул журнал и встал. Работа начнется завтра в Тулузе. А сегодня? Что делать сегодня? Он вышел из отеля, пересек шумную, ярко освещенную авеню де Миди и свернул в первый попавшийся темный переулок. Не переулок, а просто щель какая-то, да еще кривая. Проклятые европейцы! Когда они научатся жить по-человечески? Повернув несколько раз вправо и влево, он вышел вдруг на довольно большую площадь, кажущуюся тесной от узких фасадов сдавленных средневековых домов. Дома были в резьбе, в позолоте, в тонких острогранных колонках. Над всем этим, подсвеченное снизу, вонзалась в черное летнее небо высокая, вся из белого каменного кружева башня, увенчанная какой-то золоченой фигурой. Он долго стоял с закинутой головой, потом обошел всю площадь. Все это было не на самом деле. Это площадь и этот сегодняшний разговор с Трикси. Вообще все. Проклятые европейцы! Строить такие дома, создавать такие города и такие площади, где чувствуешь себя выброшенным, буквально катапультированным из времени. Если бы полтора года назад Трикси не встретила того сумасшедшего художника, она сейчас была бы его женой и жила не в Брюсселе, а в Уиллоу-Спрингс. А тот парень, конечно, был сумасшедшим. Ему следовало бы хорошо набить морду этому проклятому французу, потому что порядочный человек не кончает с собой, когда его любит так, как любила Трикси Альварадо. Опять француз, опять европеец. Проклятые европейцы, когда они, наконец, научатся жить по-человечески? Когда эта проклятая Европа забудет, наконец, о своих завитушках? То ли дело у нас. У нас все гладко, у нас все понятно, у нас все блестяще и обтекаемо. Но любят почему-то не нас. Почему-то любят Европу. Почему-то любят именно то, что непонятно и нелогично. Какого-нибудь свихнувшегося француза, какую-нибудь вот такую площадь. У нас, благодарение Всевышнему, нет таких площадей. У нас нет места, которое могут заставить взрослого человека стоять среди ночи с задранной головой, глазея на улетающего во мрак золотого ангела и молча, как плачут никогда не плакавшие мужчины, плакать о мгновении, когда ангел был совсем рядом.